Пробежав еще немного, он увидел ее. Фукаэри стояла на тротуаре и сверлила взглядом витрину канцелярского магазинчика. Видимо, что-то в этой витрине ее заинтересовало. Остановившись неподалеку, Усикава отвернулся к автомату с напитками, достал из кармана мелочь и купил себе банку горячего кофе. Наглазевшись на витрину, Фукаэри отправилась дальше. Усикава поставил недопитый кофе на землю и, держась на безопасном расстоянии, пошел за ней. Двигалась она как-то напряженно, будто шагала по зеркальной глади огромного озера. Такой специальной походкой, какой шагают по воде, чтобы не утонуть и не намочить обуви. Сомневаясь при этом, получится ли. Определенно в девчонке некая изюминка. То, чего нет у обычных людей. Информации о ней Усикава собрал немного. Знал лишь, что Фукаэри — единственная дочь лидера авангарда. В 10 лет убежала из секты, выросла в семье известного ученого Эбисуно и написала историю о воздушном коконе, которую Тенго Кавана потом переделал в роман и превратил в бестселлер. Недавно пропала без вести, из-за чего на территории секты полиция устроила обыск. Очевидно, что-то в романе «Воздушный кокон» задевало интерес авангарда. Но даже прочтя эту книгу очень внимательно, Усикава так и не понял, что именно. Книжка хорошая, интересная. Язык простой, чуть наивный, местами трогает душу. Но, как показалось Усикаве, роман этот — чистый вымысел, который, понятно, производит на читателей сильное впечатление. Все-таки по сюжету из пасти дохлой козы появляются little people, которые плетут воздушный кокон. Главная героиня расщепляется на Мазу и Доту, а в небе появляются две луны. Какая информация в этой фантасмагории может быть неудобна для авангарда? Тем не менее, в секте решили принять меры против распространения книги. По крайней мере, раздумывали над этим какое-то время. Но пока Эрико Фукада привлекала внимание публики, вмешиваться в ее жизнь напрямую было слишком опасно. Вместо этого, как предполагал Усикава, авангард нанял его внешним агентом, чтобы он познакомился с Тенго. И выяснил, насколько тесно Фукаэри связана с этим верзилой-преподавателем из колледжа для абитуриентов. На взгляд Усикавы, Тенго в этом раскладе участвовал эпизодически. По просьбе редактора он переписал воздушный кокон так, чтобы текст был связанным и читался легко. Вот и все. Работу свою выполнил, вспомогательную роль отыграл. Почему же авангардовцев так интересует Тенго? Ведь, по идее, это просто солдат, который на приказ отвечает «слушаюсь» и выполняет, что велено. И тем не менее, от щедрого предложения, которое Усикава так тщательно разработал, Тенго отказался, и установить с ним долгосрочный контакт не удалось. А пока Усикава думал, что бы еще предложить, гуру секты, отец Эрико Фукады, неожиданно умер, и все стало как есть. Куда секта движется, к каким целям стремится — Усикава понятия не имел, как не знал и о том, кто заправляет авангардом теперь. Но сектанты ищут Ао Маме, чтобы раскрыть тайну убийства лидера и выяснить, кому оно было нужно. Видимо, хотят жестоко отомстить заказчику, но законными методами действовать не собираются. Как же сектанты относятся к Фукаэри сейчас? Что теперь думают о воздушном коконе? Неужели эта книга для них до сих пор опасна? Не сбавляя шага, Эрико Фукада неслась по прямой без оглядки, точно голубь к родному гнезду. Куда именно, выяснилось чуть позже. К дверям супермаркета «Марусё». Резко сбавив ход, девочка подцепила на входе корзину и отправилась дрейфовать от прилавка к прилавку, выбирая то консервы, то что-нибудь свеженькое. Простой пучок салата она долго осматривала со всех сторон, прежде чем сунуть в корзину. Похоже, это займет уйму времени, подумал Усикава. А потому выбрался из магазина, перешел на другую сторону и с автобусной остановки стал следить за выходом из супермаркета, делая вид, что ждет автобуса. Но сколько ни ждал, Фукаэри не появлялась. Усикава забеспокоился. Может, вышла через другие двери? Но у этого супермаркета, насколько он знал, выход только один, на улицу. Значит, просто застряла у прилавков. Усикава вспомнил, как сосредоточенно она изучала пучок салата, и решил подождать еще немного. К остановке подошел уже третий автобус. Все уехали, Усикава опять остался один. Он ругал себя за то, что не захватил газету. За ней удобно прятать лицо. Когда следишь за кем-то на улице, журнал или газета — предметы первой необходимости. Но делать нечего. Слишком быстро пришлось выбегать из квартиры. Из дверей супермаркета Фукаэри вышла в 3:35. И все так же торопливо зашагала обратно, даже не глянув на остановку. Выждав немного, Усикава двинулся за ней. Прижимая к груди увесистые пакеты с продуктами, она скользила по тротуару легко и стремительно, как водомерка по луже. «Удивительное создание», — думал Усикава, следуя за Фукаэри. «Наблюдать за ней — все равно, что разглядывать редкую бабочку из заморской страны. Просто разглядывать, и все. Трогать нельзя. Коснешься — тут же утратит всякую живость. Краски ее потускнеют, и сон о заморской стране оборвется». В то же время Усикава пытался решить, докладывать ли авангарду о том, что он вычислил, где прячется Фукаэри. Сложный вопрос. Если выдать Фукаэри сейчас, возможно, ему зачтется несколько баллов. По крайней мере, хуже не будет. Да, он мог бы продолжить слежку за Фукаэри и показать заказчику, что не сидит на месте, а добывает ценные данные. Но при таком повороте не исключается, что он упустит шанс найти Аомаме. А ведь заказали ему именно это. И тогда все его усилия пойдут прахом. Что же делать? Руки в карманах, с шарфом на пол лица, Усикава следовал за Фукаэри на еще большем расстоянии, чем прежде.